На юбилей Станислава Любшина. По стуку сердца, по вибрациям души и потому, как текст он учит просто, становится понятно, что Любшин нам врет, что отмечает 90. Да, может он прилюдно захромать и показательно споткнуться на дороге, а после на спектакле, твою мать, назло нам будет шпарить монологи. Нет, пусть он не ответит на вопрос про старость и его седую прелесть, где лысина, где краска для волос, где перхоть, где его вставная челюсть, до сцены трезв. Потом навеселе, 100 грамм на грудь, совсем не тяжкий искус. В каком, пусть скажет, паспортном столе купил он за автограф паспортистку? Я пошутил, но он меня поймет. Своим годам он точно знает цену. Как круто, что уже который год мы топчем с ним одну и ту же сцену. Так будь улыбчив, счастлив и здоров, богаче будь катарского эмира. Я только за одни 5 вечеров ему отдал бы все награды мира. Будь оценен народом и рублем. Искусствоведы, а ведь вы не правы. С кого писал святых Андрей Рублев? Вы просто присмотритесь. С дяди Славы.